Об Аве и Сидоре. Рассказывали об Аве и Сидоре, пресвитере скитском. Если кто имел у себя брата слабого или нерадивого или ругателя и хотел прогнать его от себя, то Ава и Сидор говорил: «Приведи его ко мне». Принимая такового к себе, он спасал его своим терпением. Один брат спросил Аву и Сидора: «Почему демоны так сильно боятся тебя?» «Потому, — отвечал старец, — что с тех пор, как я сделался монахом, стараюсь не допускать гнева до гортани моей». Еще говорил он: «Вот уже 40 лет, как я, хотя и ощущаю греховные помыслы, но никогда не предавался ни пожеланиям, ни гневу». Говорил также: «Когда был я молод и жил в своей келье, не определял времени для молитвословия. Ночь и день проходили у меня в молитвословии». Авва Пимен рассказывал об Аве и Сидоре. Всякую ночь плел он пальмовые корзинки. Братья просили его, говоря: «Успокойся немного, ибо ты уже стар». Но он отвечал им: «Если бы сожгли Исидора и развеяли прах его по ветру, и тогда я не заслуживал бы еще никакой милости, ибо для нас сходил на землю Сын Божий». Он же рассказывал об Аве Исидоре. Помыслы говорили ему: «Ты великий человек». Но Ава Исидор отвечал им: «Неужели я подобен Авве Антонию? Или я сравнялся с Аввою Памва, или с другими отцами, благоугодившими Богу?» Говоря так, он успокаивался. Когда же враги старались привести Авву и Сидора в малодушие, внушая, что после всех своих подвигов он будет ввержен в муку, Авва и Сидор говорил им: «Если я и ввержен буду в муку, то и там найду вас под ногами моими». Авва Исидор рассказывал о себе: «Пошел я однажды на торжище продавать небольшие корзины. Приметив, что мной начинает овладевать гнев, я оставил корзины и убежал». Однажды Авва Исидор пошел к Авве Феофилу, архиепископу Александрийскому, и когда возвратился в скит, братья спросили его: «Каков город?» Он сказал: «Поистине, братья, не видал я лица человеческого, кроме одного архиепископа». Услышав это, братья смутились. «Не опустел ли город, Авва?» — спросили они. «Нет», — отвечал Авва, — «но помысл не увлек меня взглянуть на кого-либо». Услышав сие, братья удивились и поставили себе за правило хранить глаза свои от рассеянности. Тот же Авва Исидор говорил: «Мудрость святых состоит в познании воли Божией, потому что человек, как образ и подобие Божие, возвышается над всем в послушании истине. Не так страшны все демоны, как следование собственному сердцу, то есть своим помыслам, а не закону Божию. Под конец человек будет плакать о том, что не познал таинства и не нашел пути святых, дабы работать на нем. Ныне время делать для Господа, ибо спасение во время скорби, как написано: терпением вашим спасайте души ваши». Об Аве и Сидоре Пелусиоте. Авва Исидор Пелусиот говорил: «Жизнь без слова обыкновенно приносит более пользы, нежели слово без жизни, ибо жизнь назидает и молча, а слово без жизни, несмотря на все возгласы, служит только в тягость. Если соединяются слово и жизнь, то они составляют красоту всего любомудрия». Он же говорил: «Дорожи добродетелью, не заботься о счастье. Добродетель есть бессмертное сокровище, а счастье скоро исчезает. Говорил еще: многие из людей стремятся к добродетели, но медлят идти путем, ведущим к ней. Другие же и не думают о том, что есть добродетель. Потому первых должно убеждать, чтобы они оставили свою леность, а других научить, что добродетель поистине есть добродетель. Он говорил также: зло удалило людей от Бога и разделило между собою, потому всячески должно убегать зла и стремиться к добродетели, которая приводит к Богу и соединяет одних с другими. Цель добродетели и любомудрия есть простота с мудростью. Еще он говорил: велика высота смиренно-мудрия и глубоко падение высокоумия. Посему советую вам любить первое и не впадать в последнее. Он же сказал: ужасная страсть корыстолюбия, на все дерзая и ни в чем не зная сытости, увлекает обладаемую ею душу в глубину зол. Посему будем изгонять сию страсть в самом ее начале, ибо усилившись, она становится непобедимой.